«Еда против старения». Помните о трех китах молодости. Это питание, движение, оптимизм. Сейчас много говорят и пишут об анти-эйдж-питании. Это не просто правильное питание, это такой рацион, который позволяет человеку оставаться как можно дольше молодым и здоровым. Сама идея замечательная. Отбирать и употреблять такие продукты, которые являются антиоксидантами и тормозят процессы старения. Но сколько специалистов, столько и мнений. И иной раз в многочисленных и нередко противоречащих друг другу рекомендациях легко запутаться. Тем не менее, существуют общие рекомендации, с которыми согласны все специалисты. Антиэйдж-питание должно быть сбалансированным, жевать нужно медленно, необходимо сократить количество калорий от обычной нормы, пить достаточное количество воды. Отдавать предпочтение не мясу, а рыбе. Отказаться от красных сортов мяса, налегать на овощи и фрукты, поддерживать баланс жизненно необходимых организму витаминов и микроэлементов. Я не специалист по питанию, но много лет веду здоровый образ жизни и изучила большое количество полезной информации об антивозрастном питании. Я делюсь с вами своими правилами и рецептами, которые мне помогают быть бодрой, подтянутой, энергичной. Я много работаю, но чувствую себя в отличной форме, потому что сформировала для себя культуру питания. Я к этому привыкла. А привычка, как мы уже говорили, это и есть вторая натура. С определенного момента, с учетом возрастных физиологических изменений, женщине следует перестроить систему питания. Но даже молодым девушкам стоит прислушаться к некоторым советам, чтобы сохранить красоту, стройность, легкость и подойти к зрелости в прекрасной форме. Интервальное голодание. Интервальное голодание – это способ питания, при котором пауза между приемами пищи составляет не менее 16 часов. Благодаря такому подходу можно омолодить организм, сбросить лишний вес, очистить кожу, избавиться от проявлений целлюлита. В общем, стать здоровее. На первый взгляд может показаться, что это очень сложный способ оздоровления. Но это не так. И все дело в привычке. Если привыкнуть к такой системе питания, которая, кстати, не требует от вас соблюдения диет и жестких ограничений количества потребляемых калорий, со временем она станет образом жизни, который подарит крепкое тело, бодрость и отличное настроение. Итак, расскажу о своем опыте применения метода интервального голодания. Мне больше подходит система «поздний ужин, поздний завтрак», который уже превращается в обед. Чтобы чувствовать себя комфортно при таком питании, нужно употреблять достаточное количество жиров, но не просто жиров, а правильных жиров. Важно! Я некоторое время применяла интервальное голодание, однако чуть позже перешла на режим 13-14-часовой пищевой паузы, так как сильно похудела при описанном режиме. При моем астеническом типе сложения 16 часов – это довольно много, но если у вас есть цель похудеть, то интервальное голодание 16:8 может дать результаты. Опять же, стоит отметить, что система интервального голодания пока вызывает множество споров, и единого мнения специалистов на этот счет пока нет. Я не диетолог и не могу давать советы и рекомендации. Я лишь делюсь своим опытом. При выборе системы питания и составлении рациона обязательно учитывайте свое состояние здоровья и индивидуальные особенности организма. Сейчас уже большинство диетологов сходятся во мнении, что жиры крайне необходимы организму, тем более женскому. Полное исключение жиров из рациона питания, сейчас продают обезжиренные молочные продукты, неправильно. Организму жизненно необходимы жиры. Какие жиры считаются правильными? Это ненасыщенные жирные кислоты. Они запускают процессы регенерации и помогают удерживать влагу в клетках кожи. Больше всего их в жирной рыбе, морепродуктах, орехах, кунжуте, семенах льна и подсолнечника. Особо полезно для женского здоровья сливочное масло. конечно, речь идет только о высококачественном продукте. Сливочное масло ничуть не вредит вашей фигуре, не добавит лишних кило, если вы употребляете его в умеренных количествах. В чем же польза сливочного масла? В нем содержатся полезные жирные кислоты, необходимые для нормального функционирования женского организма, а также витамины и масса полезных органических веществ. Важно знать, что в день можно употреблять около 10-30 граммов этого продукта. Такое количество сливочного масла в день не только не повредит фигуре, но и обогатит клетки организма необходимыми микроэлементами. В сливочном масле содержатся витамины А, В, С, Д и Е, которые оказывают положительное влияние на рост и состояние ногтей, волос, кожи, костей и мышц. Организму необходимы правильные жиры. Это ненасыщенные жирные кислоты. Они запускают процессы регенерации и помогают удерживать влагу в клетках кожи. Больше всего таких жиров в жирной рыбе, морепродуктах, орехах, кунжуте, семенах льна и подсолнечника. Почему важно сдвигать пищевую паузу, то есть ужинать в 21-22 часа, а завтракать в 14-16 часов? По логике, казалось бы, нужно ужинать раньше и раньше завтракать. Все дело в гормоне молодости, который вырабатывается во время сна и продолжает вырабатываться до того времени, когда мы поели. То есть, как только мы поели, начинается выработка инсулина, и инсулин блокирует гормон роста. А что такое гормон роста? Это гормон молодости. Он вырабатывается до определенного возраста, а с 25 лет его выработка в организме снижается, так как начинаются процессы старения. Идеальный бесплатный вариант – генерировать у себя этот гормон роста. Это делать большие пищевые паузы, то есть придерживаться системы интервального голодания. Конечно, нельзя голодать днями и ночами, чтобы оставаться молодым. Наоборот, питаться нужно полноценно, правильно, употреблять достаточное количество калорий, но делать интервалы в приеме пищи. При интервальном голодании нужно поддерживать полноценный и сбалансированный пищевой рацион. Что мне нравится в этой системе? Когда наступают 8 часов пищевого окна, и я могу есть, то могу позволить себе есть полноценно и сытно, чтобы получить достаточное количество калорий. Самое главное, что нужно усвоить, эта система не предполагает жестких диет. Не нужно изводить себя всевозможными ограничениями до полуобморока. Это образ жизни, к которому человек привыкает. В результате снижение веса при полноценном питании, омоложение и бодрость. Лечебное жевание. В официальной медицине есть такое понятие, как лечебное жевание. Да-да, не удивляйтесь. Благодаря тщательному пережевыванию пищи можно излечить довольно серьезные заболевания. Тщательное и долгое пережевывание пищи способствует омоложению нашего организма, потому и является важным компонентом антиэйдж-питания. Конечно, эта практика требует концентрации внимания, нахождения в моменте, здесь и сейчас, и неспешности, что для современного человека задача не из легких. Для многих это представляет серьезную проблему. Остановиться, сконцентрировать на чем-то одном свое внимание, осознать момент. Будто бы кто-то завел нас, и мы спешим даже тогда, когда нет объективных причин для спешки. Все движения делаем механически. Ходим, работаем, едим, живем. Все делаем на бегу, на автомате. Мне тоже тяжело дается это долгое жевание, но я приучаю себя, и привычка закрепляется. Крайне полезная практика и для души, так как на подсознании мы учимся медленно перерабатывать саму жизнь. Мы ведь и жизнь механически заглатываем, мы ее не чувствуем, не раскладываем на составляющие. И, казалось бы, такое банальное занятие, как пережевывание пищи, учит нас замедлению, концентрации внимания. Этот опыт мы переносим и на какие-то жизненные обстоятельства. Когда жуем медленно и тщательно, мы получаем от процесса истинное удовольствие. Так сколько же нужно жевать? В лечебных целях не менее 100 раз. То же самое советовали древние мудрецы. Но, исходя из наших реальных возможностей, необходимо хотя бы 50 раз пережевывать твердую и волокнистую пищу. Сырые овощи, злаки. 20 раз мягкую и нежную, банан или вареные овощи. Интересный феномен. При тщательном жевании через некоторое время объем пищи во рту до момента глотания уменьшается. Почему? Да потому что пищеварение и поглощение энергии из пищи начинается уже в полости рта, и множество важных питательных веществ поступают в кровь через слюну. А так как пища постепенно становится полужидкой, ее не нужно все время жевать. Процесс больше напоминает смоктание, смакование еды. Так что не переживайте. Тщательно пережевывая пищу, вы не испортите себе зубы, так как они не задействованы постоянно. Вспомните пословицу: «Твердую пищу пей, жидкую ешь». Даже напитки не стоит заглатывать прямиком в желудок. Их нужно подержать во рту, смешать со слюной и только затем проглотить. То же самое относится к популярным ныне смузи. Их нужно есть, но не пить, иначе пользы не получите. Поэтому, если вы хотите питаться правильно, не стоит зацикливаться на определенных блюдах и диетах. Гораздо правильнее изменить манеру поглощать еду. Так что наберитесь терпения. Практика тщательного пережевывания пищи позволяет открыть всю палитру вкусов и ароматов. Это практика гармонизации внутреннего состояния. Не зацикливайтесь на диетах. Измените манеру поглощать пищу. Перестаньте заглатывать, а учитесь тщательно и осмысленно пережевывать ее. Пища, которая продается в наших супермаркетах, крайне мало микроэлементов, необходимых организму человека. Поэтому сейчас нам приходится принимать БАДы, витамины, чтобы поддержать свой организм. Но чтобы из яблока получить необходимое количество полезных веществ, нужно съесть едва ли не килограмм. А длительное жевание позволяет нам извлечь максимум из этого яблока. Не зря есть поверье, что в Индии отшельник-аскет может наесться шкуркой от банана. Все потому, что процесс пищеварения начинается во рту, и уже во время жевания в кровь попадают витамины, питательные вещества. Поэтому гораздо полезнее тщательно и долго жевать, а не принимать БАДы. Во рту происходят процессы ферментирования, расщепления на простые элементы, а в желудочно-кишечном тракте этот процесс только продолжается. Анти-эйдж-меню. Недорого и доступно. Отказ от вредных продуктов, содержащих трансгенные жиры, искусственные добавки, красители – это только половина дела. Важно не просто отказаться от вредного, но обязательно предложить своему организму качественную замену. Если мы переходим на здоровое питание, это не означает, что теперь придется держать себя в черном теле. Наоборот. Нужно обеспечить себе качественное, полноценное, биологически активное питание, богатое витаминами и микроэлементами. Но питаться правильно не значит покупать дорогие продукты. Здоровый рацион можно обеспечить себе и своей семье ежедневно и недорого. Скажу сразу, я не трачу огромных денег в дорогих магазинах, где продаются органические продукты. Мой рацион довольно прост. Секрет в том, что можно обогащать блюда полезными добавками и таким образом питаться здоровой пищей. Важно! Главное, чтобы ваше питание было сбалансировано, экологично, и при этом все члены семьи были сыты. Правила здорового питания известны всем, нет смысла говорить о них снова. Я хочу рассказать вам о том, как я расставляю акценты при составлении меню, чтобы в рационе присутствовали полезные, но недорогие антиэйдж-продукты. Пророщенная гречка – это просто чудо. Полезна для сердечно-сосудистой системы, повышает иммунитет, снабжает организм минералами и микроэлементами. Думаете, проращивать гречку хлопотно и трудно? Вы ошибаетесь. Я всегда говорю, что гречневую кашу приготовить гораздо сложнее, чем прорастить гречку. Рецепт. Берем небольшое количество зеленой гречневой крупы, Естественно, обжаренные зерна не подходят. Хорошенько промываем под проточной водой и заливаем водой так, чтобы она покрывала крупу примерно на 1 сантиметр. Далее 1-2 часа выдерживаем, затем снова промываем от слизи, которую выделяет крупа, сливаем воду и перекладываем гречку в емкость. Все готово. Единственное, что вам нужно сделать через несколько часов, это слегка перемешать крупу, чтобы воздух проник в нижний слой. Через сутки появляются росточки. Теперь пророщенную гречку можно добавлять в любые смузи на основе банана или просто есть с зеленью и кефиром, приправив солью и перцем. Зеленая гречка отлично уживается с другими продуктами и не портит их вкус. Можно добавлять ее в кашу, в суп, употреблять в сыром виде. Можно смешать с медом и есть как отдельное блюдо утром перед завтраком. Все зависит от вашей фантазии. Но в любом случае, польза блюда, в которое добавлена пророщенная гречка, многократно повышается. А для нас это главное. Я проращиваю гречку на 1-2 раза. Если остается, ее нужно поставить в холодильник, для того, чтобы она не продолжала прорастать, и на следующий день употребить в пищу. Но все же лучше готовить не более чем на 1-2 раза. Дольше в холодильнике лучше не держать. Урбеч. Густая жидкая масса, получаемая из растертых поджаренных или высушенных семян льна, конопли, подсолнуха, тыквы, абрикосовых косточек или орехов. Это второе блюдо моего здорового рациона. Полезная еда, суперфуд, очень питательный продукт, дает энергию, создает красивое тело. Рецепт. Жареные или просто высушенные семена конопли, льна, подсолнуха или абрикосовые косточки по отдельности либо в смеси. Перетирают до выделения масла и получения густой жидкой массы. Правильный урбеч готовят при помощи деревянного пресса, исключая соприкосновение с металлом. Это очень сытный продукт. Его можно использовать как самостоятельное блюдо, но лучше добавлять 2-3 чайные ложки в кашу, суп или в смузи. Еще можно смешать урбеч с медом, добавить немного какао, и получится сыроедческая нутелла. Так ее называют сами сыроеды. Можно намазывать пастой цельнозерновой хлеб, несладкое печенье. Прекрасный десерт к чаю. Урбеч увеличивает калорийность блюд. Таким образом, нужно внести коррективы, например, уменьшить в рационе количество мучных продуктов. Масло черного тмина. Должно быть обязательно сыродавленное. Масло тмина обладает многими полезными свойствами. Основные. Повышает иммунитет, активизирует мозговую деятельность, улучшает работу сердечно-сосудистой системы, является антигрибковым средством, помогает бороться с паразитами. Употреблять масло можно как натощак, незадолго до завтрака, так и после любого приема пищи для улучшения пищеварения. Также можно смешать масло тмина с пророщенной гречкой и принимать 1 столовую ложку с утра. Вы получите запас энергии на целый день. Масло можно приобрести в магазинах, торгующих продуктами для здорового питания. Семена амаранта. Амарант очень полезен. Он содержит много ценных для организма человека веществ и препятствует процессам старения. Это растение – рекордсмен по содержанию белков. В нем много микроэлементов – калия, кальция, магния, кремния, бора, железа, цинка. Амарант полезен и потому является источником клетчатки до 14%. Содержит пектин – вещество, впитывающее в себя шлаки и токсины и очищающее наш организм. Лизин, входящий в состав, борется с вирусами, снижает раздражительность и тревожность, избавляет от головной боли. Амарант улучшает пищеварение, способствует нормализации метаболизма, помогает бороться с аллергией, препятствует вымыванию кальция из организма. Но если систематически регулярно употреблять кашу из амаранта, это бьет по кошельку, потому что это не дешевый продукт. Но я нашла выход – использовать семена амаранта в виде добавки к основному рациону. Все очень просто. Рецепт. Перед завтраком взять маленькую ложечку семян, перемолоть их, залить одним стаканом чистой воды. Полученную смесь выпить. Такой полезный напиток стабилизирует уровень глюкозы в крови, обеспечивает оптимальное чувство сытости надолго и позволяет избежать переедания. Молотая куркума известна своими антиэйдж-свойствами. Поистине чудодейственное средство для здоровья, молодости и красоты. Индусы уже более 2000 лет используют куркуму в лечебных целях. Куркума – мощный естественный антисептик и антибактериальное средство. При регулярном применении куркумы в пищу организм гораздо больше защищен от вирусов, лучше справляется с заболеваниями пищеварительной системы. В состав куркумы входят витамины К, В3, В2, С, В. Она богата кальцием, йодом, фосфором и железом. Специи и пряности лучше покупать в специализированных интернет-магазинах, где продают восточные сладости, пряности, орехи, семечки, потому что в супермаркетах пакетики часто фасуют товар невысокого качества. Хочу с вами поделиться рецептом, который называется «золотое молоко». Такое молочко очень полезно для здоровья и отличного самочувствия. Это один из моих любимых рецептов. Рецепт. Сначала нужно приготовить пасту из куркумы. Для этого смешиваем 1/4 стакана молотой куркумы и 1/2 стакана воды. Потом ставим на медленный огонь и варим смесь в течение нескольких минут до образования пасты. Я перекладываю пасту в баночку. Она может храниться в холодильнике в течение 7 дней. И все это время я могу использовать ее для приготовления золотого молока. Теперь кладем в молоко 3/4 чайной ложки пасты из куркумы. Разогреваем на медленном огне, но не доводим до кипения. Кстати, европейские диетологи нередко говорят, что пить молоко взрослым людям не слишком полезно, тогда как восточные, в частности, аюрведические доктора, убеждены в обратном. Молоко – полезный продукт и жизненно необходим нашему организму. Где же истина? Оказывается, все дело в специях. Если пить молоко со специями, оно не несет тех проблем с пищеварением, о которых нас предупреждают врачи. Кардамон, тмин, черный перец, мускатный орех, фенхель, шафран, куркума – все эти специи не только способствуют идеальному усвоению молока, но и превращают его в поистине целебный напиток. Золотое молоко рекомендуется пить теплым до еды или через 2 часа после еды. Некоторые пьют его утром натощак, другие – на ночь перед сном. Принимая золотое молоко утром, помните, что теплое молоко, особенно в сочетании с медом, обладает снотворным эффектом. Чашка теплого золотого молока на ночь способствует глубокому сну. Важно! В обязательном порядке ознакомьтесь с противопоказаниями к употреблению куркумы. Иван-чай. Такое знакомое название из детства, но почему-то большинство из нас предпочитают китайский, индийский чай, порой не самого высокого качества. Иван-чай, кипрей, копорский чай – очень вкусный и самый здоровый чай на всем земном шаре. Постоянный прием копорского чая – это профилактика доброкачественных и злокачественных образований – простатита. Эффективное средство при заболеваниях мочеполовой системы. Кроме того, этот чай применяется для улучшения состава крови и уменьшения интоксикации при пищевых и алкогольных отравлениях, для восстановления сил при истощении. Иван-чай благоприятно действует на пищеварение, повышает иммунитет к различным респираторно-вирусным инфекциям, нормализует давление, устраняет головные боли и предотвращает раннее старение человека. Кстати, копорский чай повсеместно пили в Российской империи и даже экспортировали в страны Западной Европы. Но в конце XIX века этот продукт, составивший серьезную конкуренцию Ост-Индской чайной компании, был вытеснен с международного рынка путем интриг и не очень добросовестной конкуренции. Рецепт. Ополосните чайник кипятком и положите на пол-литра воды 2-3 чайные ложки высушенного иван-чая. можно к сухим листочкам добавить немного и сухих цветков. Залейте кипятком 1/3 чайника, подождите 5 минут и долейте кипяток до полного объема. Настаивайте 10 минут. Многие в осенне-зимний период покупают дорогостоящие синтетические витамины в аптеках, хотя в этом вкусном, ароматном, целебном чае в 3 раза больше антиоксидантов, чем в апельсинах, и в 6 раз больше, чем в лимонах. Так что пейте Иван-чай, будьте молоды и здоровы. БАТ. Янтарная кислота. При нормальных условиях эта органическая кислота вырабатывается самостоятельно организмом в должном количестве. Кроме того, она поступает вместе с пищей. Наибольшее содержание отмечается в кисломолочной продукции, семенах подсолнечника, крыжовнике, винограде, морепродуктах и прочем. Организм не может накапливать ее впрок, а расходует на текущие процессы. Янтарная кислота известна своей способностью омолаживать, повышать жизненные силы и сопротивляемость организма. Важно! Ознакомьтесь с противопоказаниями.